Нам со Стасом стало известно, что человеку, у которого больше 3 сотрясений мозга, в армию идти не нужно. У меня на тот момент как раз было штуки 3. Или 4, ну не помню, но зафиксированных было всего 2. Но дело в том, что надо же все-таки добить, потому что скоро 18 лет, надо запротоколировать 3 сотрясение. Как сделать? Мы слышали историю, что 2 мужика сидели, придумывали себе болезнь, чтобы не ходить на работу. Сидели с большой советской энциклопедией, с медицинской какой-то энциклопедией, и изучали болезни, симптомы, смотрели, и все никак не прокатывали. И один другому со злости и отчаяния долбанул этой энциклопедией по затылку. Такой, да ну его, бац! Все, у того сразу тошнота, рвота, сотрясение мозга, месяц сидит дома. Я эту историю хорошо помнил. Говорю, Стасу, ну что, давай, чтобы пару неделек выходных, отдохнем, все нормально. Короче, пора. Ну да, у меня дома большая энциклопедия есть. Короче, встает Стас к стенке, уперся руками. Я ему, хватит по затылку, но сверху что-то не очень сильно. Говорю, ну что, тошнит там, голова кружится? Да нет. Ну ладно, давай еще раз, давай. Встает. Я как бы замах от плеча такой сбоку, бах, в затылок. Ну что, бля, что-то есть нормально. Ну давай теперь ты, давай. Вышли к лифту, я там встал, тоже бах, в затылок. Ну, вроде ничего, вроде сотряс, так, судя по ощущениям, потому что ощущения уже такие, знакомые довольно. Все, на следующий день идем к врачу сразу, нормально, к невропатологу, приходим, говорим, так и так, вот, игрались, книжками друг другу по затылку ударили. Говорим, вы что, идиоты? Ну, случайно играли. Ну, давайте посмотрим. Раз, у обоих сотрясение мозга. Хорошо, сотрясение мозга. Пойдете туда-то на исследование, там, значит, сдадите электроэнцефалограмму, придете, справку принесете. Ну, конечно, сходили, вместо учебы, что не сходить, энцефалограмму сделать. Сходили, все сделали, принесли, она, да, действительно, сотрясение мозга. Ну, неделю отсидели дома, каждый. Потом Стасу выписали, но Стас пришел, жаловался, что у него плохое самочувствие, ему выписали какие-то таблетки, он их попил вообще нормально. Ну что такое, да, снотворное какое-то выписали, там феназепам называется. Ну понятно, сейчас пишет нормально. Такой, да, нормально, а то что-то спать не мог, прям как-то бессонница. Ну ладно, нормально. Итого у меня это было уже 3-е зафиксированное сотрясение мозга, у Стаса 2-е. Ну, в армию-то идти нормальным людям не хочется, тем более в нашу, россиянскую, обосранную. Ну, поэтому мы постепенно справочки-то готовили, на всякий случай.